поговори со мной немного, поговори, поговори, забудь сомненья. Встречу озари, пусть знают люди, видят люди, и потихоньку говорят они друг друга очень любят, они друг друга в дом. Поговори со мной о счастье, поговори, поговори, и не вниманием, а участием при расставании одари, не отводи пугливо взгляда за откровенность не говори. Нам очень надо, хотя бы раз поговорить. Поговори без обещаний, поговори, поговори, рассвет последнего свидания улыбкой вспыхнет и сгорит, и запоет.